не понять. Тихо обнял жену и добавил: так надо. Он вскочил на коня, проскакал полверсты, но как вкопанный встал у речного затона, и река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. И река приняла ордена и кресты, и накрыла волна золотые погоны. Ветер сильно подул, взбил водную гладь, зашумела листва, встрепенулась природа, и услышал казак: ты идешь воевать за народную власть со своим же народом. И услышал казак: ой, ты идешь воевать за народную власть со своим же народом. Он встряхнул головой и молитву прочел, и коню до костей шпоры врезал с досады. Конь шарахнулся так, как от лада на черт, от затона, где вы оседали награды. Тихого дома.